Глава шестая. Рубоп ведет розыск. Рубоп и СОБР – вот две силы, которых реально боятся бандиты. Мнение сотрудников милиции. Я доложил об успехах подполковника Коренева на совещании у губернатора. И знаете, что он сказал? Колорадский жук просто сиял. Личный состав давно не видел генерала таким довольным. Он сказал, что РУБОП — это единственная эффективная милицейская структура, а администрация будет поддерживать нас целевым финансированием. Начальники других отделов сидели с кислыми лицами, а когда совещание закончилось и все протискивались в узкие двери, Крамаренко подтолкнул Лиса в спину и ядовито спросил: «Когда собираешься их задерживать, Филипп? Скажи, мы тоже подключимся». «Наверное, скоро», — в тон ему сказал Сазонов. «Киллеры же, небось, судимы, так что главный информационный центр выдаст на них полную установку. Да и фотороботы отличные, они теперь и на улицу не выйдут». Коллеги откровенно издевались. Лис вздохнул. «Ясное дело, что запущенные в поисковую систему отпечатки пальцев и композитные портреты — это еще не повод для победных реляций. Когда ищешь воров или разбойников, это одно дело, а когда глубоко законспирированных киллеров, совсем другое. Человека, попавшего в картотеку МВД, на серьезные дела не подписывают, да и на фотороботы, составленные по показаниям мальчишки, надежды мало, идентификация личности даже под четкой разыскной фотографии – дело непростое. Иногда 20 человек зря задержат, а преступник-то и уйдет». «А у вас, юмористы, что есть?» — огрызнулся он. «Адреса, фамилии, может, клички? А если вообще ничего, то друг друга и подначивайте». «Действительно, лучше синица в руках. Может, тиходонского фигуранта задержат где-нибудь в Саратове или Владивостоке за пьяную драку, а пальчики и совпадут с разыскной ориентировкой». Лис вздохнул еще раз. Надежды на столь благоприятный расклад было мало. Киллер не оставляет следов, где попало. Во всяком случае, живой киллер. Когда Лис вернулся в отдел, на пороге его встретил капитан Гусаров. За последние годы он заматерел и сейчас выглядел очень внушительно. Коренастый, крепко сбитый, в черном гольфе, обтягивающем мощный торс, с короткой стрижкой. Надеть на шею толстую цепуру, а на пальцы массивные перстни, и его самого вполне можно было принять за бандита. Но сейчас, с официальной бумагой в руке, он имел вид мирного клерка. На скуластом лице блуждала загадочная улыбка. С заговорщицким видом он взял шефа под локоть. «Филипп Михайлович, надо ехать в Подмосковье. Неизвестный труп опознавать». «С каких это пор ты интересуешься трупами?» «Мы, товарищ подполковник, мы интересуемся». Пришел ответ по нашей ориентировке. Он заглянул в свою бумагу. Вот, выявлено достоверное совпадение отпечатков пальцев, объявленных вами в розыск по РД номер 206, дактилограмме, снятой с трупа неизвестного мужчины, убитого выстрелом в голову с близкого расстояния. Ух ты, искренне поразился Лис. И где этот труп? В морге города Балашиха. Найден 2 недели назад, обстоятельства неизвестны. Лис прикинул. Что ж, по срокам вполне совпадает. Отработал у нас заказ, вернулся домой, там его и стерли. Если раскрыть, то, скорее всего, выйдем на нашего заказчика. Поедешь? Конечно, проветрюсь. Может, в Москву заскочу. Клоп. Разоблачители коммунистического тоталитаризма любят утверждать, что в советские времена КГБ стоял над законом. Это не так. Или не совсем так. А может, и совсем не так, ибо в те замечательные времена законы были столь же декоративны, сколь и принимающий их Верховный Совет, сплошь состоявший из рабочих и доярок, работающий 3 дня и голосовавший всегда единогласно. Законов было мало, к тому же особой роли они не играли, ибо никогда не обладали прямым действием, а требовали дополнительных приводных ремней и включались только после принятия соответствующих распоряжений правительства. Чаще правили бал указы Президиума Верховного Совета, а еще чаще Постановления ЦК КПСС, которые исполнялись гораздо неукоснительнее, чем все остальные правовые акты. Вот это действительно были законы. Хотя к настоящим законам они никакого отношения не имели. И КГБ, который являлся карающим мечом партии, по определению не мог стоять над ними. А вот над Уголовно-процессуальным кодексом действительно стоял. Хотя ни один закон этого не предусматривал, уголовные дела КГБ имели гриф «секретно», а адвокатов, имеющих секретный допуск, было в Тиходонске всего два, и вели они себя на следствии и суде мирно и тихо, как мышки наружки. Но времена изменились, и когда адвокат Чекулдаев позвонил Петрянскому, тому ничего не оставалось, как заказать ему пропуск. Правда, при этом следователь тяжело вздохнул, хотя вздохи, как известно, к делу не пришьешь. И вот уже признанный разрушитель дел входит в небольшой аскетичный кабинет, распространяя тонкий аромат модного одеколона и уверенность в собственной правоте. Виктор Фомич держался важно и выглядел значительно. Массивную фигуру обтягивал дорогой, хорошо подогнанный костюм, дымчатые очки из последней коллекции Диора придавали простецкому лицу азовского крестьянина, если не изысканную интеллигентность, то определенную респектабельность. «У меня соглашение на защиту Петра Васильевича Клещука», — ракочущим голосом сообщил Чекулдаев и протянул небольшой бумажный квадратик. «Я бы хотел ознакомиться с делом и наедине побеседовать с подзащитным». Следователь в очередной раз тяжело вздохнул. Чекулдаев входил в золотую пятерку тиходонских адвокатов и развалил десятки вполне добротных дел. А дело Клопа было тухловатым, но деваться некуда. «А можно поинтересоваться, кто заключил соглашение?» — спросил Петрянский. «Ведь сам Клещук не в состоянии оплатить ваши гонорары». Адвокат развел руками. «Пришли какие-то люди, рассказали о тяжелой ситуации, в которой оказался Петр Васильевич, и я решил защитить его бесплатно». «Что ж, это очень благородно». Другого ответа Петрянский не ожидал. Он достал из сейфа папку, положил на стол, легонько подтолкнул пальцем. «Пожалуйста, вы уже приготовили свои сюрпризы?» «Еще нет», — благожелательно кивнул разрушитель дел. «И распорядитесь, пожалуйста, чтобы привели Петра Васильевича». Через два часа известный всему Тиходонску адвокат вышел из высоких и тяжелых дверей УФСБ. Он испытывал чувство удовлетворения и голода, причем второе решил удовлетворить в первую очередь, тем более что первое удовлетворение не требовало. Наискосок находился китайский ресторан. Виктор Фомич устроился у большого окна, заказал белочку из карпа и бокал сливового вина. Потом вызвал машину и до ее прихода задумчиво рассматривал пеструю толпу прохожих, покуривая сигариллу, смаковал кофе с ликером и размышлял. Дело шито белыми нитками, и развалить его будет нетрудно. Стоило ли это делать? Вот в чем вопрос. Уж больно мутная вырисовывается картинка. Зачем могучей службе безопасности организовывать провокацию против рядового уголовника? И почему самый хитроумный опер Тиходонска так озабочен судьбой ничем не примечательного арестанта? В какой точке пересекаются линии двух интересов? На фигуре Клопа? Или, может быть, на фигуре подполковника, раскинувшего свои сети на весь город? Ответ представлялся очевидным. Виктор Фомич докурил, допил кофе и ликер, белый «Лексус» давно ожидал у входа, но он все еще думал. Опытный адвокат всегда старался докопаться до существа любого дела, за которое брался, выяснить суть вопроса, найти подводные камни. Обычно это помогает избежать неприятностей. Но бывает и так, что излишнее любопытство приводит к прямо противоположному результату. Чекулдаев пришел к выводу, что сейчас как раз такой случай. И еще он решил, что с Лисом ссориться не стоит. Это решение определило и его дальнейший маршрут. «На работу, Виктор Фомич?» — с готовностью спросил сидящий за рулем широкоплечий улыбчивый парень. «Нет, Игорек», — покачал головой адвокат, — «давай на площадь Победы, к танку». Оставив машину за автобусной остановкой, солидный господин в блестящем плаще прогулочным шагом двинулся по разбитому переулку между забором стройки и облупленными фасадами давно подлежащих сносу домов. Блестящие туфли и штанины забрызгались жидкой грязью, но господин не обращал на это внимания. Внезапно повернувшись, он пошел обратно, а убедившись, что переулок пуст, неожиданно юркнул в замызганный подъезд. Если бы кто-то наблюдал со стороны, то решил бы, что респектабельный мужчина зашел туда по нужде. Но Чекулдаев повел себя еще более странно. Он не побрезговал опуститься на корточки возле облупленной батареи парового отопления и сунул за нее руку. Теперь случайный наблюдатель заподозрил бы его в шпионаже. Холеные пухлые пальцы с безупречным маникюром проникли в узкий промежуток за крайним, едва теплым ребром, зацепили в пыли и скоплении засохших окурков плоский корпус мобильного телефона, осторожно вытащили его наружу. Адвокат удовлетворенно закряхтел. Он достал носовой платок, подобранный в тон галстуку, брезгливо протер находку, сунул в карман, потом отряхнул брюки и вернулся к машине. Через 20 минут он приехал в свой офис, дал задание секретарше и двум помощникам. Алена тут же подключила найденный в подъезде мобильник к компьютеру, загудел цветной принтер. Вскоре она положила на стол шефу 6 глянцевых фотографий. Помощники сразу же ушли, а вернулись в конце дня, принеся несколько справок и написанных от руки объяснений. Просмотрев документы, адвокат потер ладони ладонь. Честно говоря, Виктор Фомич даже не ожидал, что все пойдет столь быстро и гладко. Потом он сделал несколько звонков, задействовав собственные возможности по сбору конфиденциальной информации, которые должны быть у каждого хорошего адвоката, и тоже получил отличные результаты.